Глава 51. С каждым переулком становилось все темнее, все меньше домов и фонарей. Спустившись под небольшую горку, усыпанную гравием, я поняла, что дальше идти некуда. Гаражи. Нужно возвращаться обратно к центральной дороге, но если пойду тем же путем, то, не дай бог, нарвусь на Дэвила, который вполне может поджидать меня на том же месте. Пойду дворами, обойду тот дом, у которого пряталась, и выйду к дороге. И что дальше? Может быть, Дэвил и прав? Пойду в полицию, скажу, что меня силы удерживают два психопата, в квартире одного из которых прирезали мою подругу. Домой нельзя. Наш договор с Вистардой еще в силе. А еще есть кто-то, кто целился в меня днем и разгромил витрину магазина одним выстрелом. Это могли бы быть мои мозги. Ладно, что-нибудь придумаю. Выбора нет, так или иначе. Пробираясь обратно по темноте, я поймала себя на том, что реагирую на каждый шорох, вздрагивая, озираясь по сторонам. Меня даже выбегающая из кустов кошка могла бы довести до инфаркта. Возвращаясь к той самой дороге, которая привела меня к гаражам, прячусь за угол дома, всматриваясь в то самое место, где мы с Дэвилом разошлись. Его нет, очевидно, ведь он сам дал мне зеленый свет на побег. Все равно пойду в обход, на всякий случай. Обойдя серое пятиэтажное здание вокруг, я остановилась, не доходя до самого последнего от меня подъезда. Дэвил сидел на скамейке, его правая нога в согнутом положении лежала на другой ноге. Откинувшись на спинку, он смотрел на меня. Вид отдыхающего. Я сделала шаг назад. Он усмехнулся. — Что ты тут делаешь? — Тебя жду. Он лениво пожал плечами и встал. Я попятилась назад на два или три шага. — Как ты узнал? — Ага, заговори ему зубы и беги. — Что ты будешь здесь? Я с самого начала знал, что ты вернешься и пойдешь именно этим путем. — Откуда? Меня взбесило его нахальное поведение всезнайки. «Во-первых, — он шагнул вперед, — там нет дороги. Во-вторых, я просто знал, что ты пойдешь сюда. Я каждое твое действие вижу наперед, но, надеюсь, тебе понравилась наша маленькая игра?» «Это не игра. Еще какая. Давай вернемся к машине. Думаю, с тебя достаточно». Он сделал еще шаг вперед. «Приблизишься еще? Я побегу». Он рассмеялся. «Да ты во вкус вошла. Давай угадаю. Сейчас ты побежишь наверх, вон, за те миленькие домики». Дэвил кивнул в сторону выстроенных в ряд пятиэтажек. Я нахмурилась. «Конечно, ведь если позади нет дороги и людей, очевидно, вперед бежать нет смысла. Тогда только наверх». «В надежде, что там есть люди, и кто-то тебе поможет». Он покачал головой. «Нет там дороги». «Как ты можешь?» — спылила я. «Что?» Легкая усмешка разозлила меня еще больше. «Влезать мне в голову. Вот что». «Это банально. Я в прошлом неплохим профайлером был. Иногда полезно иметь образование. Ты училась?» Я хотела быть фотографом, но обстоятельства сложились иначе. Так значит, ты не всегда с оружием в штанах бегал? Выходит, что не всегда. Профайлер. Я слышала пару раз об этом навыке или профессии, не знаю, как назвать даже. Это люди, которые могут читать тебя как открытую книгу, глядя лишь на тело движения, мимику лица. Они могут различать ложь, страх и прочее. На что способен Дэвил? Ты обманул меня, сказал, что могу идти. Сказал, но не обманывал. Ты же сама вернулась. Не смешно. — Действительно. Вернемся к машине. — Спрашиваешь? — Пока что да. — А потом? — Заломлю тебе руки, заклею рот, закину на плечо и брошу в машину. — Чего ты добиваешься, Дэвил? — Ты скажи мне. — Забавно. Я ушла, ты каким-то чудесным образом выследил меня, затем отпустил, я убежала, а теперь ты снова следишь за мной. Мне не нравится эта игра в сталкера. Ты это специально, да? — Ага. — Ты придурок. Тебе нравится играть на слабостях других, контролировать. Ты даешь малюсенький шанс, а затем загоняешь в угол. А ты перестала киснуть. Видишь, я удовлетворил свою потребность преследователя, а у тебя выдался случай на время забыть о подруге. Он пожал плечами, я нахмурилась. Ты не собирался меня отпускать? Нет. Ну посмотри, было же весело. Нет, не весело. Ты просто поиздевался надо мной. Я сделала несколько шагов ему навстречу, затем остановилась. «Признай, тебе некуда идти. Ты устроила себе небольшую встряску, я подыграл. В чем проблема?» Я стояла и смотрела на него в упор некоторое время, осознавая всю свою глупость. А затем я разревелась. «Боже, не делай этого!» — простонал Дэвил. Мои плечи стали дрожать еще сильнее. Я громко всхлипнула, глаза застелила пеленой, но я все равно увидела, как Дэвил отвернулся, словно дал мне время закончить. «Вот позор! Разреветься перед Вистардо одно дело, а этот вообще...» «Да плевать я хотела! Вот что!» Переведя дыхание, я быстро вытерла глаза руками и зашагала вперед, обходя Дэвила стороной, и только через несколько секунд услышала его шаги позади. Мы вернулись к машине примерно через 15-20 минут. Не так уж и далеко я убежала. Я ведь говорила уже, что безнадежно. Говорила. Адреналин ушел, страх тоже остался на заднем плане, и я начала промерзать в этой короткой кожаной курточке. Дэвил кратко взглянул на меня и включил обогрев. — Твой кофе остыл, — сказал он, кивая на приборную панель, на которой я увидела 2 стакана кофе на вынос. — Ты купил мне кофе? — С коньяком. Подумал, не помешает. Я откинулась на спинку кресла и громко вздохнула. — Ты прав, мне некуда пойти, и мой отец плевать на меня хотел. — Это не совсем то, что я имел в виду. — Не утруждайся, это правда. Он продал меня. — Когда все закончится, вернешься домой? Я посмотрела на него. Четкие линии лица складывались в легкую грубость, совсем едва уловимую. Он красив. — Значит, корзина с цветами на могилу отменяется? Дэвил натянуто улыбнулся, словно не был уверен в том, что хотел бы сказать. — Постарайся выжить, чтобы я не тратил на нее деньги. У меня не было причин для смеха, но я все равно усмехнулась. — Сколько тебе лет? Ты молодо выглядишь. — 28. — Значит, с Вистардо у них 5 лет разницы. Может, они братья? Нет, не похожи. У Адриана более светлые волосы и кожа его темнее. У Дэвила, возможно, есть какие-то экзотические корни. У Адриана их точно нет. — Где вы познакомились с Адрианом? — Давай не будем устраивать допрос. Он переменился в лице и отвел от меня взгляд, словно коробочка с украшением для елки захлопнулась. — Ладно, понятно. — Я тоже похоронил друга. Он смотрел куда-то вдаль, словно не находился тут вовсе и не мне рассказывал. Она была моложе тебя на год. — Девушка, вы... — Мы росли вместе. — Мне так жаль, — прошептала я. — Не надо. Терпеть этого не могу. Вы, манерные девицы, говорите то, что должны говорить, то, что от вас ждут, а не то, что вы на самом деле чувствуете. Так что не надо. Я было хотела возразить, сказать, что это не так, но промолчала. Не знаю, хотел ли он меня оскорбить или нет, но меня засосало под ложечкой от его слов. Скорее всего, это реакция на правду. Он был прав.